Безумное чаепитие. Куда там Кэрол? Самые безумные чаепития творятся не в кроличьей норе, за столом с безумным шляпником, ореховой Соней и мартовским зайцем. Маленькая кухня, маленькой квартиры, утренний чай, долитый кипяточком, малиновое варенье из трехлитровой банки. Вот она, сцена, на которой непризнанные актеры играют настоящие безумные чаепития. Здесь и только здесь говорят слова, которые иначе не скажут никогда. Здесь жестом фокусника извлекают из темноты маленькие гнусные тайны. Достают из буфета фамильные скелеты. Находят в сахарнице пригоршню-другую цианистого калия. И никогда не найдется повода встать и уйти, потому что тебе вовремя подольют чая, подложат варенье и пододвинут поближе открытую сахарницу. Антон, я вас уже год знаю. Тень. Короткая тень растерянности в глазах девушки. Память услужливо заполняет провалы, память подсовывает объяснение, почему я, такой симпатичный и хороший человек, остаюсь для нее лишь пациентом. Пусть только по работе, но сейчас... Мне почему-то хочется с вами поговорить, как с соседом, как с другом. Ничего? Конечно, Света. Благодарная улыбка. Мое имя трудно сократить до уменьшительного. Антошка — это уже перебор, слишком широкий шаг. Спасибо, Антон. Знаешь, я и впрямь сама не своя. Уже дня три. Конечно. Трудно оставаться собой, когда над тобой занесен меч Немезиды. Ослепший, рассвирепевший, вышедший из-под власти мертвых богов Немезиды. Вот сегодня... Да ладно. Она хотела мне рассказать про Игната. Она не понимает, что с ней происходило, почему случайное знакомство едва не дошло до постели. Ей кажется, что она сходит с ума. Всем людям, попавшим в сферу деятельности иных, приходит подобная мысль. Светлана, может быть, вы... Может быть, ты с кем-то поссорилась? Это грубый ход. Но я спешу, сам не понимая, почему. Воронка пока стабильна и даже имеет тенденцию к снижению. Но я спешу. Почему ты так думаешь? Светлана не удивлена и не считает вопрос слишком уж личным. Я пожимаю плечами и пытаюсь объяснить. У меня так часто бывает? Нет, Антон. Ни с кем я не ссорилась, ни с кем, да и незачем. Во мне самой что-то. Ты не права, девочка. Ты даже не представляешь, насколько не права. Над тобой висит черная воронка таких размеров, что возникают раз в столетие. И это значит, что кто-то ненавидит тебя с такой силой, какая редко отпущена человеку или иному. Наверное, надо отдохнуть, предположил я. Куда-нибудь уехать, в глушь. Я сказал это и вдруг подумал, что решение проблемы есть. Пусть не полное, пусть по-прежнему смертельное для самой Светланы. В глушь, в тайгу, в тундру, на Северный полюс. И там произойдет извержение вулкана, упадет астероид или крылатая ракета с ядерными боеголовками. Инферно прорвется, но пострадает лишь сама Светлана. Как хорошо, что подобное решение для нас столь же невозможно, как предложенное темным магом убийство. О чем думаешь, Антон? Света, что у тебя случилось? Антон, слишком резко. Уводи разговор, Антон. Неужели так заметно? Да. Светлана опустила глаза. Я все ждал крика Ольги о том, что черный вихрь начал свой последний катастрофический рост, что все я испортил, сломал, и на совести моей отныне тысячи человеческих жизней. Ольга молчала. Я предала. Что? Предала свою мать. Она смотрела серьезно, без всякой гнусной рисовки человека, совершившего подлость и кичащегося этим. Не понимаю, Свет. Моя мать больна, Антон. Почки. Требуется регулярный гемодиализ. Но это полумера. В общем, мне предложили пересадку. Почему тебе? Я еще не понимал. Мне предложили отдать одну почку матери. Почти наверняка она приживется, я даже анализы прошла. Потом отказалась. Я боюсь. Я молчал. Уже все стало понятно. Что-то и впрямь сработало, что-то нашлось во мне такое, расположившее Светлану к столь полной откровенности. Мать! Мать? Антон, ты молодец. Ребята выехали. Голос Ольги был ликующим. Еще бы. Мы нашли темного мага. Надо же. А при первом контакте никто ничего не ощутил. Сочли пустышкой. Молодец. Успокаивай ее, Антон. Говори, утешай. В сумраке уши не заткнешь. Слушай, что говорят. Светлана, такого никто не вправе требовать. — Да, конечно. Я рассказала маме, и она велела забыть про это. Сказала, что с собой покончит, если я на такое решусь, что ей все равно умирать, а мне калечиться не стоит. Не надо было ничего говорить, надо было отдать почку, пусть бы потом узнала после операции. Даже рожать с одной почкой можно. Были прецеденты. — Почки. Какая глупость, какая мелочь. Час работы для настоящего белого мага. Но нам не позволено лечить. Каждое настоящее исцеление — индульгенция темному магу на проклятие, на сглаз. Но вот мать, родная мать, сама того не понимая, в секундном порыве эмоций, говоря на словах одно, запрещая дочери даже думать об операции, проклинает ее. И вспухает чудовищный черный вихрь. Я теперь не знаю, что и делать, Антон. Глупости какие-то, говорю. Сегодня чуть не прыгнула в постель с незнакомым человеком. Светлана все же решилась это сказать, хотя, наверное, сил потребовалось не меньше, чем на рассказ о матери. Света, можно что-то придумать, — начал я. Понимаешь, главное не опускать руки, не казниться понапрасну. Я же специально сказала, Антон. Я знала, что она ответит. Я хотела, чтобы мне запретили. Ей проклясть меня надо, дуру чертову! — Светлана, ты не знаешь, насколько права. Никто не знает, какие механизмы тут задействованы, что происходит в сумраке и какая разница между проклятием незнакомого человека и проклятием любимого, проклятием сына, проклятием матери. Вот только материнское проклятие страшнее всего. — Антон. — Спокойно. Голос Ольги отрезвил меня вмиг. — Слишком просто, Антон. Ты работал с материнскими проклятиями? — Нет, — сказал я. — Сказал вслух, отвечая сразу и Светлане, и Ольге. — Я виновата, — Светлана покачала головой. — Спасибо, Антон, но я и впрямь виновата. — Я работала, — донеслось из сумрака. — Антон, милый. Это не так выглядит. Материнский гнев — яркая черная вспышка и большая воронка. Но рассеивается она вмиг, почти всегда. Может быть. Я не стал спорить. Ольга специалист по проклятиям, и она повидала всякое. Да, конечно, родному ребенку не пожелают зла. Уж надолго не пожелают. Однако бывают исключения. — Исключение возможно, — согласилась Ольга. — Сейчас ее мать проверяют полностью. Но я не стала бы рассчитывать на быструю удачу. — Светлана, — спросил я, — а иного выхода нет? По-другому помочь твоей матери, кроме трансплантации? — Нет. Я врач, я знаю. Медицина не всесильна. — А если не медицина? Она замешкалась. — О чем ты, Антон? — Неофициальная медицина, — сказал я. — Народная. — Антон, я понимаю, Светлана, трудно поверить, — торопливо начал я. — Полно шарлатанов, аферистов, психически больных людей. Но неужели все ложь? — Антон, покажи мне человека, который вылечил действительно тяжелую болезнь. Светлана с иронией посмотрела на меня. — Только не рассказывай про него, а покажи. Самого человека и его пациентов, желательно до и после лечения. Тогда поверю, во все поверю. В экстрасенсов, в хилеров, в магистров белой и черной магии. Я непроизвольно поежился. Над девушкой висело роскошнейшее доказательство существования черной магии. Хоть в учебники вставляй.